Глава 26. Ликбез. Что такое предварительное голосование? Примерно в 2014 году в приватных беседах я, шутя, высказывала мысли, а не стать ли мне депутатом. Да, я в то время вообще много шутила, ко многим вопросам относилась с легким юмором. Однако кое-кто из представителей средств массовой информации воспринял это всерьез. Журналисты начали изучать, в какой именно думе я смогу стать депутатом и какого соперника намерена победить. В общем, моя случайная шутка зашла далеко. Настолько далеко, что стала правдой. В 2016 году России предстояло выбирать депутатов Государственной Думы. Политики Екатеринбурга активно зашевелились по этому вопросу уже за год до дня голосования. В том числе одна известная единая политическая партия. Насколько я сейчас понимаю, перед ней стояла непростая задача — повысить свою популярность, сделать так, чтобы лицо партии обрело черты человечности, народности и заинтересовать молодежь. Поэтому решили организовать шумное представление под названием «Предварительное голосование». Я понимаю, что кое-кто из вас, дорогие слушатели, совершенно не интересуется политикой, поэтому постараюсь максимально просто, что называется, на пальцах объяснить, что тут к чему. В конце концов, политика не такая уж и скучная штука. Она не ограничивается протокольными заседаниями важных людей в высоких кабинетах. Иногда политика — это нечто среднее между казантипом и родительским собранием. Весело и задорно, с привкусом официоза. Итак, решили, значит, в партии провести предварительное голосование. А что это такое? У нас есть официальные выборы. Это когда в назначенный день мы приходим на избирательные участки, ставим галочку в бюллетень, и тот, кто наберет больше голосов, станет депутатом или, например, президентом. Предварительное голосование — это частная инициатива партии. В нем участвуют как партийцы, так и люди с улицы. Они, как могут, проводят свою избирательную кампанию. Потом самых интересных и веселых выбирают путем голосования. Также на избирательных участках при помощи галочек в бюллетенях. И тот, кто наберет больше всего голосов, станет официальным кандидатом партии на официальных выборах. Еще раз. Официальные выборы. Мы выбираем непосредственно депутата, который потом сидит в Думе. Предварительное голосование. Мы выбираем из множества людей кандидата, который будет представлять партию на официальных выборах. Соответственно, предварительное голосование проходит перед официальными выборами. Это как выбор одежды перед посещением светского мероприятия. Чтобы тебя туда пустили и ты произвела фурор, нужно очень внимательно подойти к выбору сумочки, платья, макияжа, украшений. Вот предварительное голосование — это и есть копошение в бездонном шкафу с одеждой. В 2016 году предварительное голосование проходило в мае, официальные выборы — в сентябре. Как становятся участниками этого голосования? Есть стабильный процент политически активных людей, которые выступают за любой кипиш, кроме голодовки. Мимо таких событий они никогда не проходят. Готовятся к ним усиленно, действуют с полной самоотдачей, при этом обреченно понимая, что ничего им не светит. Но сам факт участия в мероприятии в одном ряду с известными политическими деятелями местного уезда задирает их самооценку до небес. Еще часть людей участвуют, чтобы заявить о какой-то проблеме. Иногда, кстати, действительно важной, например, в строительстве хосписов. Предварительное голосование они используют как трибуну. Третья категория — маститые политики местного масштаба. Действующие депутаты, глубоко убежденные, что все это голосование — баловство, и участвуют они лишь из уважения и по принуждению, потому что партия сказала «надо». Интереснее всего становится в том случае, когда маститых политиков оказывается больше, чем мест на пьедестале победителей. Вот тогда начинается шоу. Или есть такое модное у мужчин слово «заруба». Господа вкладывают в процесс миллионы рублей, творчески подходят к вопросу материального стимулирования избирателей и так далее. В течение 2 месяцев предварительного голосования все их действия подчинены одной мысли — как бы побольше привести на участки людей и заставить их за себя проголосовать. Именно заставить, потому что для человека, который далек от политики и занят своими обычными делами, работой, семьей, дачей, польза этого мероприятия была, мягко говоря, совсем не очевидна. Поэтому по доброй воле люди не горели желанием идти голосовать, их надо было завлечь, чем и занимались маститые политики. К какой категории относилась я? ни к одной из трех. Для меня поход в политику стал следствием внутренней потребности к переменам, стремления нарушить внутреннюю творческую стабильность. В этом решении не было спонтанности и легкомыслия. Оно вызревало несколько месяцев. На месте политики мог быть спорт, написание книги, например, или какая-то другая точка выхода из уютного равновесия и, как следствие, дальнейшего творческого развития. Эх, знали бы вы, насколько сложен внутренний мир артиста. Да, было в моем участии в политике нечто эгоистичное, не скрою. Все-таки первоочередным было желание изменить что-то в себе, а не в обществе. Тем не менее, это ни в коем случае не было творческим экспериментом заскучавшей актрисы. Получилось, что мои хорошие знакомые из числа местных политиков оказались убедительны. Они расписывали передо мной роскошные перспективы переехать в здание на Охотном ряду в Москве, политическую карьеру, миллион возможностей для самореализации и так далее. Заманчиво, конечно. Разумеется, их главная задача была в том, чтобы разбавить ярким медийным лицом армию серых политиков и примкнувших к ним активистов. Неудивительно, что на эту роль выбрали меня. К тому времени, благодаря шоу на телеканале СТС про уральские пельмени и меня в частности, знали 9 из 10 жителей Свердловской области и миллионы россиян в других регионах. Наша популярность была практически всенародной, нас любили. И любят до сих пор. Уральские пельмени — топчик. Сразу я не ответила «да», потому что такова природа девушки. Ей всегда надо время на подумать. Тем более решение ответственное. Это же не предложение скидки в парфюмерном магазине, когда допустимо соглашаться моментально. В итоге согласилась, хотя где-то глубоко в душе тлело сомнение, правильно ли я поступаю. По крайней мере, мама весьма скептически отнеслась к моему решению, потому что она, как человек, уже насмотревшийся на политиков и депутатов, не испытывала в их отношении иллюзий. «Мамуля, ну вот представляешь, стану я депутатом, буду серьезная, деловая, начну детям помогать. Проголосую за то, чтобы в школе увеличили количество уроков русского языка». «Юля, тебе не 5 лет? Откуда такая наивность? Кто тебя туда пустит? Это во-первых. А во-вторых, даже если ты станешь депутатом, там таких будет еще несколько сот. Они тебя задавят и морально затопчут. Будешь голосовать, как скажут и на что укажут. Ты преувеличиваешь. Там есть порядочные люди. Мне обещают поддержку. И вообще лучше сделать, чем не сделать». Объявила я с комсомольским задором.